Глава 24. Небольшой домик одиноко стоял на тихом участке проселочной дороги. Других домов по соседству не было, и других машин в поле зрения тоже. Никого достаточно близко, чтобы услышать крик. Он дважды проверил адрес: County Line Road 212, место проживания следующей жертвы в его списке. Он остановился ниже по дороге и оглядел дом. Свет горел только в одной комнате, в его передней части, остальные окна были темными. Чем могут заниматься двое пожилых людей в будний вечер? Конечно же, сидеть в гостиной и смотреть телевизор. Выждав 10 минут и не заметив никакого движения, он проехал чуть дальше и припарковался за шеренгой деревьев. Затем вылез из салона и натянул на голову лыжную маску, а на руки перчатки. Его черные тренировочные штаны и толстовка слились с темнотой. Забросив себе на плечо черную наволочку, он прошел по заднему двору мимо огорода, обработанного к зиме. Плотный облачный покров сохранял двор в темноте. Он не мог себе позволить быть замеченным до самого последнего момента. Для тех двоих внутри его появление должно было стать неожиданностью. Подняв на мыски, он прикрыл козырьком руки глаза и заглянул сквозь темное стекло в пустую кухню. Из дверного проема, что вел в гостиную, просачивался слабый свет. Он еще подождал, прислушиваясь. По дому разносился звук работавшего телевизора. Пи-Джей и его жена, должно быть, стали совершенно глухими. Он обошел дом с тыльной и боковой стороны, пристально оглядывая каждое окно и прикидывая в голове внутреннюю планировку. Помимо основной гостиной, в передней части дома он заметил еще кухню и 3 спальни. Вторая спальня была переделана в кабинет, третью украшали детские игрушки и мебель. Внуки? В верхней половине задней двери было 9 оконных стекол, и сквозь них он сумел разглядеть всю гостиную. К спинке дивана прислонялись 2 седовласые головы. Старик явно не был способен оказать серьезного сопротивления, а его жена вообще не представляла никакой угрозы. Он покосился на фонарь в своей руке. Проще простого — огреть их обоих по голове. Но именно импульсивное поведение вергло его во все это дерьмо. Нельзя допустить, чтобы кто-то из них успел дозвониться в полицию. С 2 намеченными жертвами он должен действовать очень быстро. Тем более, что рядом не было никого, кто мог бы услышать выстрелы. Рукой в перчатке он взялся за дверную ручку. Она повернулась. Ясное дело, Пиджей и его жена даже не думали, что надо запирать дверь, живя в центре округа. В принципе, они были правы. Но не сегодня вечером. Распахнув дверь, он переступил порог и, крадучись, прошел по короткому коридору мимо прачечной комнаты и половины ванной. У следующей двери он обвел взглядом лепные плинтусы. Ни одна голова не шевельнулась, а шум телевизора заглушал все его шаги. Он подошел чуть поближе, вытащил из кармана пистолет и сделал еще несколько неслышных шагов по ковру. Женщина склонилась над кроссвордом. Мужчина направил на экран пульт и начал переключать каналы, пока не нашел новую станцию. Рука старика сильно тряслась. Мог ли он вообще стоять прямо? Его бледно-голубая рубашка и джинсы висели мешками на обтянутом кожей скелете, а щеки так жутко впали, словно он уже наполовину был трупом. Пожилая женщина выглядела такой же тщедушной и немощной. Она едва ли весила 100 фунтов. Внезапно она замерла и повернула голову. Он не произвел никакого шума, должно быть, она интуитивно почувствовала его. Старуха вскочила на ноги, открыла рот и закричала. Пиджей, покачнувшись, встал на ноги и устремил на него свой артритный трясущийся палец. «Не с места!» — старик прищурился на него. «А я ведь вас знаю!» Большинство людей колебались перед тем, как убить другого человека, но только не он. Он не колебался ни доли секунды. Он наставил пистолет на старика и нажал на курок. На бледно-голубой рубашке расцвело красное пятно. Старик рухнул на колени. «Нет!» — взвизгнула его жена и бросилась к старику. Залившись плачем, она положила руки на его пулевую рану. Неверие стерло с ее лица все остальные эмоции. Она вскинула на него глаза, моргая, рыдая, не сознавая, что произошло. Ему не было смысла убивать эту женщину, но и оставить ее в живых он не мог. И прежде чем она справилась со своим первоначальным шоком, он снова надавил на курок и выстрелил ей в лицо. Кровь и мозги разлетелись по ковру, и она завалилась на бок рядом со своим уже мертвым супругом. Он подошел к ним поближе, проверил сначала пульс старика, потом его жены. Оба были бездыханны и мертвы, и он вычеркнул еще два имени в своем мысленном списке. Теперь осталось только обставить должным образом место происшествия. Бриллиант в обручальном конце женщины был вполне подходящей величины. Он стянул кольцо с пальца и бросил его в наволочку. Затем переступил через тела и прошел в спальню. На комоде он нашел шкатулку с драгоценностями, взял ее и тоже бросил в свой мешок. Передвигаясь уже быстрее, он подскочил к прикроватной тумбочке и опустошил кожаный бумажник старика, оставив его открытым. Потом вернулся в гостиную, проверил письменный стол и нашел в одном из выдвижных ящиков небольшую пачку наличных. Оставив этот ящик валяться кверху дном на ковре, он опустил деньги в наволочку. Но не стал брать iPhone и ноутбук. Он не хотел брать никаких вещей, оснащенных модулем GPS. Затем он выдвинул остальные ящики, разбросал их содержимое и прошел на кухню. Звук хлопающей дверцы автомобиля заставил его застыть на месте. Кто-то находился снаружи. Он поставил наволочку с набранными вещами у задней двери, подполз к окну гостиной и выглянул в окно. По передней дорожке двигалась чья-то тень.